«Доброе утро, мадам Лапуан! Вы, как всегда, восхитительны!» «Спасибо!» — кивнула Келли, нажав кнопку вызова лифта. В двух шагах от них коренастый мужчина в рабочем комбинезоне проверял проводку. Мельком взглянув на женщин, он тут же отвел глаза. «Как модельный бизнес?» — осведомилась мадам Лапуан. «Спасибо, неплохо. Обязательно приду как-нибудь на ваш показ. С радостью оставлю для вас билеты, только предупредите». Прибыл лифт, и едва женщины вошли в кабину, мужчина в комбинезоне вынул маленькую рацию, что-то торопливо проговорил в нее и поспешно ушел. Двери лифта стали медленно сдвигаться. И тут в квартире Келли раздался телефонный звонок. Келли колебалась. «Конечно, нужно бы спешить, но вдруг это Марк?» «Поезжайте, я сейчас», — бросила она мадам Лапуан и, выскочив из лифта, стала рыться в сумочке. Нашла ключ, отперла дверь и бросилась к телефону. «Марк?» «Нанет?» — прозвучал незнакомый голос. Келли разочарованно вздохнула. «Извините, вы не туда попали. Здесь таких нет. Простите, ошибся номером».